Ты должна знать все». Поведение Брайана было столь же тревожным, как и его внешний вид. Его волосы дико торчали в разные стороны, как будто он хватал их обеими руками и энергично взъерошивал. Его глаза были темными, а взгляд тяжелым, когда он смотрел на меня. Я никогда не видела Брайана в таком первобытном состоянии, и, несмотря на ситуацию, понимала, что что-то еще не так. «Она рассказывала тебе, что не любит меня». Пошел он, наконец, на штурм. Я неловко зашевелилась на своем сиденье. «Гарриет любит тебя», — заверила я. Каким бы сильным ни было мое желание отбиваться от его гнева по поводу Алисы, я все равно подумала, что предпочла бы ту тему разговора этой. «Что бы ни происходило сейчас, в этом ты можешь не сомневаться». «Я знаю, что вы были близки, Шарлотта. Иначе с чего бы ты рассказала ей, как теряла сына?» «Что?» «Это становится привычкой, не так ли? Терять детей. Похоже, это легко тебе дается». «Брайан!» Воздух в машине, казалось, стал невыносимо удушлив. «Можно я открою дверь? Или хотя бы просто окно?» Брайан проигнорировал мою просьбу, ударил ладонью по рулевому колесу и отвернулся, уставившись невидящим взглядом, через лобовое стекло. «Такие матери, как ты, должны расплачиваться за все то, что вы делаете», — заявил Брайан. «Но вы нет», — понес он дальше. «Вы никогда». «Мне нужно идти», — проговорила я. Мой голос дрожал. «Я хочу, чтобы ты сейчас же отпер дверь, Брайан». «Я прослежу, чтобы они написали о тебе свою статью», — пообещал он. «Я прослежу, чтобы она появилась повсюду». Я подумала, должна ли уже закричать, и услышит ли меня кто-нибудь, если я это сделаю. Воздух становился все тяжелее, и я чувствовала, как мои вдохи учащаются. И единственное, что удерживало меня от того, чтобы начать колотить в лобовое стекло, мысль, что все это я вполне заслужила. «Расскажи мне, что она тебе говорила!» — выкрикнул Брайан. «Что тебе известно?» «Я не понимаю, что именно ты хочешь, чтобы я рассказала?» — оправдывалась я. Гарриет никогда не произносила ни слова против своего мужа. «Гарриет всегда говорила о тебе только хорошее». «Ты же знаешь, я всегда тебе симпатизировал, Шарлотта», — перебил он меня, внезапно меняя тему разговора. Его речь зазвучала спокойнее и мягче, и он подался вперед. «Конечно, я рад, что у нее есть подруга, но мне нужно, чтобы ты была честна со мной». «Брайан, о чем ты говоришь?» «Я уверен, что ты сможешь ее образумить», — произнес он. «В любом случае, сейчас мне пора ехать». «Брайан, я не понимаю, что ты...» Я остановилась, когда он протянул через меня руку открыть дверь, толкнув ее так, что она распахнулась настежь. «Уверен, что понимаешь, Шарлотта», — сказал он. «Я не сомневаюсь, что ты знаешь очень хорошо, о чем я толкую. А теперь, пожалуйста, проваливай». Я недоверчиво уставилась на него, когда вылезла из машины. Брайан закрыл за мной дверь, завел мотор и поспешно уехал. Все мои мысли о школьном собрании растворились. С облегчением я проделала весь путь обратно к дому. Я понятия не имела, что сейчас произошло. Вышла ли у них с Гарриет какая-то ссора? Была ли это попытка Брайана свалить все на меня? И что делал бы любой другой отец в его ситуации? Я не остановилась на мысли, что Гарриет в какой-то опасности, поскольку, несмотря на поведение Брайана в этот вечер, я по-прежнему не думала, что он виноват. В конце концов, его слова были ничто по сравнению со словами троллей. что они сделали бы со мной? Мне следовало бы ожидать гораздо худшего. Сейчас. Мне что, напомнить вам факты? Спрашивает детектив Роулингс. У нас имеется пропавший человек и еще один, умерший сегодня вечером. Я знаю. Я прижимаю пальцы к своим закрытым глазам, сдавливая их еще сильнее. Я знаю. И мы все еще не добрались до истины, продолжает она. Я рассказываю вам все, что мне известно, восклицаю я. Неужели? Детектив усаживается глубже на своем стуле и пристально смотрит на меня. Да, уверяю я, хотя сама понимаю, насколько это звучит неискренне. Гарриет никогда не рассказывала мне, что происходит в ее браке. Однако, как бы я ни старалась поверить, что она сама не хотела ставить меня в известность, я не могу избавиться от чувства, что просто не выглядела для этого достаточно надежной. Возможно, то же самое увидела и детектив в тот момент, когда я вошла в комнату. Что с самого начала нашей дружбы я была погружена лишь в собственную жизнь. Но разве не все мы, мамы, похожи в этом друг на друга? Стайка кудахчущих кумушек на игровой площадке, сплетничающих и хрипло хохочущих, ведущих себя так, словно школа нам что-то должна за наше присутствие. Я видела, как некоторые мамы в те несколько дней после школьного праздника уводили своих малышей прочь от меня, в страхе, что если я окажусь слишком близко, то кто-нибудь из их детей тоже пропадет. Не все они. Не от, конечно. Но это заставило меня понять, насколько непрочными были нити, которые связывали нас вместе. Насколько некоторые дружеские отношения строятся на такой малости, что могут развалиться при малейшем напряжении? «Нет, нет, я не такая, как они», — хочется мне крикнуть детективу Роулингс. Я все еще чувствую стремление убедить ее, что это не так, и поэтому меня тянуло Гарриет. Гарриет напоминала мне о том человеке, которым я хотела бы быть и которым я все еще была в своем сердце. Гарриет не целовала манерно воздух и не размахивала сумочкой так, словно в одиночку собиралась решать все проблемы третьего мира. Я могла рассказать Гарриет что угодно и знала, что она будет деликатна. Она тоже могла бы рассказать мне все, но только она этого не сделала. «Однако, вы не видели никаких подсказок?» — упорно продолжает Роулингс. «Сейчас я оглядываюсь в прошлое, где, возможно, было много зацепок, но говорю детективу, что нет, не видела. Однако пока я сижу здесь, в выбеленной комнате, рядом с по-прежнему жужжащим магнитофоном, и разум мой постепенно растворяется, я вспоминаю конкретное время, когда мы с Гарриет сидели на нашей обычной скамейке в парке. Эви была совсем малышкой и, наконец-то, уснула в коляске, а я, хоть и не могла полностью расслабиться из-за угрозы ее пробуждения в любой момент, прикрыла глаза и наслаждалась покоем, как голос Гарриет вдруг раздался за моей спиной. У меня от неожиданности ёкнуло под ложечкой. Я не думала, что мы договорились встретиться. Когда я открыла глаза, то увидела Алису, ковыляющую к песочнице, где Молли наполняла ведерко. Гарриет стянула свой кардиган и вытащила коробку для завтрака, и я, помню, подумала, что это выглядит так, словно она решила остановиться здесь на ночлег. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спросила я ее. «Вы с Алисой куда-то идете?» «Нет, ничего особенного. Мне нужно вернуться в магазин попозже». «Что? В такой прекрасный день, как этот?» — удивилась я. «Да, я купила джемпер для Брайана, и мне нужно его вернуть». Гарриет полезла в сумку и вытащила джемпер, зажав его в кулаке. «У Тома был такой», — пробормотала я, поглаживая рукой мягкую шерсть. «Что с ним не так? Неужели не понравился Брайану?» «О, я думаю, вероятно, понравился. Я ошиблась только в одном. Он сказал, что просил меня взять красный». Гарриет подняла глаза и пожала плечами. «Могу поклясться, он просил зеленый». Я вздохнула и аккуратно сложила джемпер. Это два цвета едва ли можно перепутать, и я почувствовала досаду из-за ошибки Гарриет. В те времена моя терпимость была почти на нуле, и ее невозмутимая чокнутость меня раздражала. «Я бы не отказалась пройтись по магазинам», — сказала я. «Нужно нам как-то выделить день, растранжирить немного денег и побаловать себя». Когда Гарриет ничего на это не ответила, я поняла свою бестактность и смутилась. «Я имею в виду, я хотела бы угостить тебя чем-нибудь. Ты окажешь мне любезность, если просто пойдешь. Я подброшу Эви своей маме на весь день». «Да, возможно». Я взглянула поверх Гарриет, которая махала Алисе, зажав в руке пакетик с изюмом, в то время как ее дочка играла в песочнице, не обращая на это никакого внимания. Неподалеку какая-то мать кричала на своего маленького сына. Ее палец колыхался в дюйме от его лица, когда мальчик начал рыдать. «Он даже не сделал ничего плохого», — произнесла Гарриет. «Я наблюдала за ним. Он просто хотел еще разок покачаться на качелях». Мать закричала громче. Мальчик попятился назад. Она занесла руку, а в следующий момент шлепнула его сзади пониже спины и повела через парк. «Нам надо что-то сказать», — встрепенулась Гарриет. «Не вмешивайся», — быстро проговорила я, накрывая ладонью руку Гарриет. «Но он в ужасном положении. Я знаю, и это отвратительно». «Но никто не поблагодарит тебя за то, что ты скажешь что-то», — ответила я. «Кстати, насчет этого похода по магазинам», — добавила я, отчаянно пытаясь избежать конфликта с той матерью, которая уже подходила к воротам. У нее были жесткие черты лица, выглядевшие так, словно она постоянно злилась, и я знала, что станет хуже, если Гарриет бросится ей наперерез. «Когда же мы отправляемся?» Я открыла сумку Гарриет и собиралась положить джемпер обратно, как вдруг заметила в ней ожерелье, блеснувшее на дне. «Гарриет! Я не видела этого раньше!» Я вытащила цепочку, нежно удерживая в ладони золотой кулон в виде листа. «Какая красота!» «Мое ожерелье!» — ахнула Гарриет и выхватила у меня цепочку. «Где ты? Где оно было?» «Это просто лежало в твоей сумке». «Оно великолепно! Оно на самом деле было прекрасным, и я не могла вспомнить, чтобы Гарриет его когда-нибудь носила». «Я думала, что потеряла его». Гарриет рассматривала его с подозрением, вертя лист пальцами. «Я думала...» Она встряхнула головой и не закончила фразу. «Ожерелье принадлежало моей маме. Я знаю, что оно было в моей шкатулке. Я не носила его, потому что оно такое драгоценное. Но потом оно исчезло, и я искала повсюду». «Ну, теперь оно снова у тебя». «Но я обыскала весь дом». Голос Гарриет, продолжавший восхищаться кулоном, стал тише, и я уставилась на нее, задумавшись, с кем она разговаривает. «С ним? Или со мной? Я не понимаю». «Как оно вообще могло оказаться в моей сумочке?» — добавила она почти шепотом. «Действительно ли так необычно, что ты нашла его там?» Я вздохнула, испугавшись, что, возможно, сказала это Гарриет вслух, когда вновь закрыла глаза. Я слышала голос «От» так ясно, как если бы она сидела на скамейке между нами. «Шарлотта, я не сомневаюсь, что твоя подруга очень мила, но она добрую половину времени выглядит так, будто улетела с феями. Я вспоминаю, как повернулась, чтобы взглянуть на Гарриет, которая пристально смотрела в одну точку где-то вдалеке, мимо Алисы, мимо деревьев, выстроившихся вдоль парка. Ее губы подрагивали, она глубоко погрузилась в свои размышления. Я полностью потеряла Гарриет, а Эви зашевелилась, и я знала, что в любую минуту она начнет кричать. И я почувствовала, как раздражение распространяется внутри меня, словно огонь. «Когда вы спрашиваете меня, были ли какие-то признаки, — говорю я детективу Роулингс, — всякие нелепые воспоминания приходят мне в голову, и я думаю, что если продолжу все это вспоминать, вдруг я упущу что-то действительно важное?» Она не отвечает мне, и меня окатывает обжигающая волна разочарования, что мы ходим вокруг да около и каким-то образом продолжаем все время возвращаться к тому, с чего начали. Моя спина сутулится, а руки, обмякшие как желе, безжизненно свисают по сторонам. Я подаюсь вперед, уронив ладони на стол. «Пожалуйста, — говорю я, — мне нужно домой. Я хочу уехать прямо сейчас». Но я точно знаю, если бы я почувствовала, что происходит за закрытыми дверями Гарриет, то могла бы помочь. Я бы никогда не стала уговаривать ее оставить свою дочь со мной, убеждая, что Алиса будет в безопасности. Я знала больше, чем многие, о том, что контролировать некоторых отцов и мужей, потому что мой собственный отец является таким же. Гарриет понимала это, но все равно не поделилась со мной. Она не верила, что я сумею помочь ей. А Брайану было известно гораздо больше, чем она предполагала. Гарриет. В четверг утром, через 12 дней после пропажи Алисы, Гарриет проснулась с чувством, что к добру или к худу, но все вот-вот изменится. Она выдохнула с облегчением, вспомнив, что сегодня Ангела не доберется к ним домой раньше 4 часов пополудни. Она осторожно следила за Брайаном, пока тот кружил рядом, словно бомба замедленного действия. Он не произнес ни слова с тех пор, как вышел из спальни накануне вечером, оставив ее разглядывать их свадебное фото. Но потому, как он сновал вокруг, Гарриет видела, что он все еще взвинчен. В ванной комнате над ее головой скрипнули половицы. Было уже позднее утро, а Брайан еще не оделся. Много раз вот так же сидела она за кухонным столом, сжимая в руках кружку с чаем и ожидая появления мужа, но никогда настолько поздно, как в тот день, Гарриет не знала, чего ожидать. Пока ее разум метался по событиям прошлого вечера, в попытках выявить, не сделала ли она чего-то неправильно, Гарриет была уверена, что Брайан ей напомнит на протяжении многих лет. Воспоминания исчезали в темных глубинах ее сознания, и раньше у нее не имелось способа вытащить их обратно. Она знала, как трудно приходилось Брайану, потому что он говорил ей об этом достаточно часто. Однако ее муж всегда был непоколебим в своей поддержке. Брайан всегда будет рядом с ней, ради нее. Это он тоже говорил ей часто. Он клялся в этом, угрожал этим. Сперва Гарриет не хотела верить, что у нее проблемы с памятью, но Брайан оказался настойчив. 2 года назад он впервые отвез ее к частному доктору, имеющему практику на другой стороне Чидденфорда. Гарриет сидела молча, пока муж описывал ее проблемы, множество ошибок, которые она совершала, и свое беспокойство о безопасности жены и дочери. «У меня не было проблем в детстве», — ответила она доктору на вопрос, знает ли она, когда это началось. «Ну, они часто приходят с возрастом», — сказал тогда Брайан многозначительно. «Как в тот день, когда я встретила тебя», — задумывалась Гарриет теперь. Неизвестность приводила в ужас. Сначала твердая уверенность в чем-либо, а затем единственный человек, которого любишь и которому доверяешь, говорит обратное. Однажды Гарриет обнаружила себя стоящей посреди супермаркета в лихорадочных попытках вспомнить, предпочитает Брайан бисквиты, покрытые молочным шоколадом, или темным. «Я столько раз тебе говорил, Гарриет», — сказал он, когда вечером того же дня она протянула ему пакет с молочно-шоколадным десертом, — «мне больше нравятся темные». Когда в следующий раз Гарриет пошла в супермаркет, она все время перекатывала его слова на языке. «Темный шоколад. Темный. Алиса, запомни, что темный». Они стояли в проходе с выпечкой, и ее пальцы дрожали, когда она заносила их над темными. «Алиса, что я тебе сказала?» «Темные». Дочка кивнула, когда Гарриет осторожно положила бисквиты в корзину. Когда они вернулись домой, и она положила один из них рядом с его кружкой, Брайан взял свой бисквит и повертел в руках, как будто никогда не видел ничего подобного, затем взглянул на Гарриет и сказал: «Ох, любовь моя, поди-ка сюда. Ты сделала это снова, не так ли? Я предпочитаю молочный шоколад». Гарриет теряла рассудок. К тому времени она была в этом уверена. Она боялась, что в конце концов потеряет все. «Однажды ты потеряешь Алису», — часто говорил он ей. Он оказался прав насчет этого. Теперь она потеряла дочь. Поскрипывание над ней прекратилось, и Гарриет застыла, прислушиваясь к его шагам вниз по лестнице. Конечно, теперь она знала, что больше не теряет рассудок. Она прекрасно понимала, что Брайан пытался убедить ее в этом. Она твердо уяснила это за последние 12 месяцев, с того дня, как начала писать в свой блокнот. Однако, честно говоря, нечто безумное она все же совершила. Когда Брайан вошел в кухню, то встал у стола и взглянул на нее, но все равно не произнес ни слова. «Все в порядке?» — спросила Гарриет так спокойно, насколько могла. «Мне надо выйти. Мне нужно кое с кем поговорить», — ответил он, не двигаясь с места. «С кем?» Брайан слегка дернул головой. Казалось, он сомневался, можно ли оставить жену одну в доме. И это заставило ее задуматься, настолько ли важно его дело, чтобы он все равно решился уйти. «Помни, Ангела скоро придет». «Да, я знаю». «Она появится здесь через полчаса, так что у тебя нет времени никуда отлучиться». Гарриет кивнула. Часы позади Брайана показывали почти полдень. Ангелы не будет здесь еще 4 часа. 12:30, Гарриет. Вот в какое время она придет», — продолжал он, как будто провоцировал ее противоречить. Но Гарриет только снова кивнула. В конце концов Брайан насупился и вышел из кухни. «Я ненадолго», — крикнул он, закрывая за собой входную дверь. Ей пришло в голову, что Брайан собирается встретиться с Кеном Харрисом, который не подтвердил его алиби. Но сейчас она не могла ни о ком из них думать. Где бы Брайан ни находился тогда на самом деле, это была наименьшая из ее проблем. Гарриет требовалась ясная голова, чтобы сообразить, что она собирается делать дальше, поскольку у нее имелось лишь 4 часа до прибытия Ангелы и еще меньше времени до возвращения мужа. Закрыв глаза, она прижала к ним кончики пальцев. «Думай, Гарриет!» Последние 12 месяцев мелькали, как кадры фильма, в темноте кинозала, за ее закрытыми веками. Осознание, что Брайан создал жизнь, из которой они с Алисой не могли сбежать, появление призрака из ее прошлого, абсолютное отчаяние, заставили ее план показаться хорошей идеей. Гарриет знала, что уходить опасно, но Алиса являлась ее первостепенной задачей. Это всегда было из-за Алисы, и это была вина Гарриет, что ее дочь пропала 12 дней назад, потому что Гарриет являлась тем человеком, который все это спланировал. Каждая мельчайшая деталь исчезновения Алисы с праздника была придумана для того, чтобы они могли убежать от Брайана. Но все изменилось за последние 24 часа, и теперь Гарриет на самом деле не знала, где ее дочь. И если она не выберется отсюда прямо сейчас и не отыщет Алису, то появится очень реальный шанс, что она действительно потеряет рассудок и, возможно, свою дочь по-настоящему. История Гарриет. Среда. 18 мая 2016 года. «Боюсь, я могу сделать что-то плохое». Брайан вернулся с работы прошлым вечером и бросился вверх по лестнице. Он был в бешенстве. «Почему ты оставила Алису в ванной одну?» «Я не делала этого», — возразила я в шоке. «Я бы никогда так не поступила». Он посмотрел в своей манере, склонив голову на бок и скользя по мне взглядом. «Это всегда обескураживает меня, потому что я знаю, это означает, что я сделала нечто, о чем не могу вспомнить». «Тогда почему же она только что сказала мне, что это так? Алиса не стала бы лгать». «Он прав. Мы оба знаем, что она не лжет». «Я беспокоюсь, Гарриет». Брайан глубоко вздохнул и сжал губы так, что его подбородок сморщился, словно очищенный грецкий орех. «Если так будет продолжаться, Алиса может получить травму». «Я не оставляла ее ни на мгновение», — произнесла я. «Я представила ту картину. Себя в ванной, сидящую на скамеечке для ног, облокотившись на ванну и подставив руку под кран, пока наливала больше горячей воды. Я наполнила кувшин и окатила Алису со спины, заставив завизжать от удовольствия, а потом повернулась и взяла с радиатора чистое полотенце, чтобы обернуть вокруг дочки, когда та вылезет из ванны. Я помнила все это, Я не выходила из ванной. Но если Алиса говорит, что это так... Моя проблема с памятью уже здесь. Это всегда начинается от середины. Появляется небольшая черная дыра и медленно распространяется к краям, как пролитые чернила, до тех пор, пока на картинке не появляется зияющая пустота, которую я больше не могу заполнить. Алиса немного напугалась, любовь моя, но с ней все будет в порядке. Когда Брайан продолжает поддерживать разговор со мной, дыра растекается быстрее. Интересно, знает ли он об этом? «Эй, Гарриет, не плачь!» Вытер он мои слезы большими пальцами. «Я бы никогда не причинила ей вреда!» Всхлипнула я. «Я знаю, что ты не сделала бы этого!» Сказал он мягко. «Я знаю, но ей достаточно было всего лишь соскользнуть под воду и...» Муж покачал головой. «Алиса была бы мертва?» Я, зажимая уши, крикнула на Брайана, чтобы он даже не говорил такого. Я никогда не позволила бы этому случиться. Но что, если бы я это сделала? Я сказала Брайану, что мы вернемся к доктору снова. Я позвоню ему сегодня и запишусь на прием, и он напишет обо мне еще больше в истории болезни, напишет черным по белому, что моя дочь не в безопасности наедине со мной. Может, это и не так? Всю ночь я не могла уснуть, потому что всякий раз, лишь стоило мне закрыть глаза, я видела Алису, исчезающую под водой. Рядом со мной умиротворенно посапывал Брайан, довольный своей чистой совестью. Конечно, есть множество вещей, которые я забываю, но никогда раньше это не подвергало мою дочь опасности. Наутро я спросила Алису: «Ты помнишь, как купалась вчера вечером?» «Да». Она взглянула на меня странно, но это был странный вопрос. «Расскажи мне об этом», — попросила я, щекоча ее за бока, пока она не захихикала. «Тебе понравилось?» Алиса пожала плечами. «Все было хорошо». «Разве я оставляла тебя одну?» — спросила я. «Потому что, если это так, то мамочка очень об этом жалеет. Я не должна была так поступать». «Нет», — ответила дочка. «Ты никогда не оставляешь меня одну». «Это хорошо». Мое сердце громко стучало. «Ты должна всегда говорить мне, если я это сделаю. Может, ты рассказывала что-то папе о том, как принимала ванну?» «Нет!» Она снова хихикнула, но на этот раз немного нервно. «Папа не видел меня прошлым вечером, потому что я пряталась за диваном». «Правда? Он не разговаривал с тобой, когда вошел?» Алиса покачала головой. «Я оставалась там, пока он не поднялся наверх, чтобы поговорить с тобой». Она отвела взгляд в сторону. «Мамочка, я что-то не так сделала?» «Нет-нет, Алиса, вовсе нет». Луч солнечного света проник в окно, дробясь на осколки и заставляя меня прищуриться. «На самом деле я думаю, что никто из нас ни в чем не виноват. Я должна не забыть спросить Алису, почему она пряталась за диваном. Это выглядит для нее очень странным поступком. Гарриет. В тот день, когда я оставила Алису с Шарлоттой, я знала, если все пойдет по плану, моя подруга не приведет ее обратно домой. Пока мы ехали к дому Шарлотты, я не могла оторвать глаз от Алисы, постоянно глядя на нее в зеркало заднего вида. Я хотела впитать каждую частичку ее образа, потому что не знала, сколько времени пройдет до тех пор, пока я снова ее увижу. Левой рукой Алиса крепко сжимала бегемота. Она наклоняла к нему голову и то и дело тянула большой палец правой руки ко рту, но всякий раз спохватывалась и отдергивала его обратно. Мы недавно говорили с ней о том, что сосание пальцев плохо влияет на зубы. В какой-то момент на полпути бегемот выскользнул из ее объятий и провалился между сиденьем и дверью. Я не заметила, что она не держит его в руках, когда вела ее по дорожке к крыльцу. Я позвонила в дверь и взглянула на окно спальни, где шторы все еще были задернуты. Я искала какие-то знаки, могущие подсказать мне, что продолжать не следует. Что угодно. Отчего я пойму, несмотря на то, что я зашла так далеко, мой план является смехотворным и не сработает. Если Шарлотта забыла, что я приведу Алису, подумала я, снова нажимая на дверной звонок, тогда это будет знак. Я не смогу провернуть это без Шарлотты. Алиса прильнула к моему боку, и я прижала ее к себе покрепче. С каждым вдохом я ощущала резь в груди, словно меня пронзали копьем. «Ты будешь в безопасности, Алиса», — пробормотала я скорее себе, чем ей. «Я делаю это для того, чтобы мы обе были в безопасности». Когда появилась Шарлотта, еще одетая в пижаму, мое сердце ёкнуло от страха, что все может пойти не так. Я захотела сказать ей, что передумала, и пойду вместе с ними на праздник. Она бы и глазом не моргнула. Она, кажется, и ожидала, что я все равно не оставлю Алису. Шарлотта болтала что-то, не обращая внимания на крики Эви на заднем плане, пока Алиса вжималась в меня все сильнее. «Но если я отступлю сейчас, что мы будем делать?» Я столько раз через это проходила, других вариантов не оставалось. Я наклонилась и снова сказала Алисе, что с ней все будет хорошо. Я, наверное, выглядела очень дерганой для Шарлотты, но она попыталась разрядить обстановку, начав рассказывать мне, как они станут веселиться и как чудесно, что я решила пройти этот увлекательный курс бухгалтерии. Я знала, что она сама не верит в то, что говорит. Никто из нас не верил. Мои занятия в отеле в течение дня предназначались не более чем для алиби. Они также станут объяснением, на которое может купиться Брайан, когда захочет узнать, почему я не сообщила ему, что оставила Алису с кем-то. Полиция найдет красные долговые требования, которые он спрятал от меня в своем прикроватном ящике. Мне всегда хотелось вытащить их и предъявить мужу. Надеюсь, они увидят пачку квитанций, аккуратно сложенных под его штанами. Никто не усомнится, что я просто пыталась помочь. Чего они, надеюсь, не найдут, Так это денег, припасенных мною на черный день, закопанных в коробке под кустом, рядом с песочницей. В конце концов, я отпустила Алису и пошла прочь. Я не оглядывалась. Я не хотела, чтобы они видели, как я глотаю слезы, стекающие по лицу. Это была самая смелая вещь, которую я когда-либо совершала, но никогда я так сильно не боялась. В час дня четверга, через 12 дней после праздника и за 3 часа до появления Ангелы, я вышла из дома, взяв с собой лишь самое необходимое, более чем скромную сумму наличных, бегемота Алисы, зубную щетку и свой блокнот. Я все еще надеялась, что мне не придется совершать 4-часовую поездку, чтобы найти свою дочь, потому что знала, как сильно рискую, покидая дом. Надеялась, что выйду с ними на связь до того, как выйду за пределы Дорсета. Мой телефон не работал благодаря погружению на дно ванны, поэтому я полагалась на остановки у таксофонов. Я молилась, чтобы на мой следующий звонок ответили. Я не желала заострять внимание на том факте, что прошло уже 24 часа с начала моих попыток до него дозвониться и думать, что же это могло означать. Мои руки дрожали на руле, пока я ехала. В зеркале заднего вида бегемот улыбался мне с сиденья Алисы. Она была бы на 7-м небе от счастья получить его назад. Но я не знала, смогу ли оставить его с ней. Вдруг Ангела заметит, что бегемот пропал. Дерьмо! Я ударила руками по рулевому колесу, ощутив укол боли. Все шло ужасно неправильно. Как бы я ни поступила, начиная с этого момента, появится слишком много последствий, и если я не смогу связаться с ним в самое ближайшее время, моя голова не будет достаточно спокойной, чтобы думать ясно. Через 30 минут я находилась почти на окраине Дорсета, когда заметила таксофон в переулке и притормозила. Пока я набирала предоплатный номер, который запомнила, я понимала, что если ответа не будет, мне потребуется проехать весь путь до Корнуолла, чтобы отыскать коттедж, который я видела только на фотографии. Примечание. Предоплатный номер. Здесь, я так понимаю, автор подчеркивает, что данный номер не требует регистрации у оператора, в отличие от кредитного, аналогично нашему «левая сим-карта», купленная в переходе. Конец примечания. Гудки заполнили мое ухо, но они продолжались и продолжались, пока в конце концов резко не прекратились. «О, Господи! Где же ты?» Я всхлипнула. Все это было неправильно. Он так убедительно говорил мне, что всегда станет отвечать на мои звонки, что я поверила ему. Было слишком поздно спрашивать себя, зачем я ему доверилась. Я знала его всего 6 месяцев. Я знала Брайана вдвое дольше, прежде чем вышла за него замуж, и убедилась, как ошибалась насчет него. «Ты глупая женщина!» Я привалилась к стене телефонной будки и постучала себя кулаком по лбу. План побега от Брайана казался мне когда-то настолько продуманным в моем воображении, что хотя я и знала, что многое может пойти неправильно, но никогда не ожидала такого. Теперь план свисал кусками разорванной цепи, и, зажмурив крепко глаза, я поняла не только, что моя дочь может быть абсолютно где угодно, но и что во всем этом виновата я. Понедельник, 4 июля 2016 года. Брайану выдали премию на работе. «Давно обещанная выплата?» — просиял он. Я подумала, что это стыд и позор, что он не получал никакой благодарности за свою преданность раньше, но Брайан казался вполне удовлетворенным этой новостью, которой поделился со мной в выходной. Сегодня утром он объявил, что хочет дать мне кое-какую мелочь, чтобы я могла побаловать Алису и себя в магазинах. «Брайан, но это больше, чем мелочь!» — ахнула я, наблюдая, как он отсчитывает 20-фунтовые купюры и складывает их в длинный белый конверт. «Здесь 300 фунтов, Гарриет!» Подмигнул он мне, лизнул конверт и запечатал его. «Ты можешь купить все, что пожелаешь. Я оставлю это здесь». Он показал на верхушку холодильника. «Пойдешь сегодня за покупками?» «Конечно!» Я почти запрыгала на месте, как маленький ребенок. «Я приобрету что-нибудь себе, а затем позволю Алисе самой выбрать новый наряд, и мы даже сходим в магазин игрушек. Возможно, все, что нам было нужно, это подтверждение успехов Брайана на работе, и все может стать лучше». Я поцеловала мужа на прощание и оставила его допивать кофе, а сама отправилась подымать и одевать Алису. Когда мы с ней опустились вниз, Брайан уже ушел на работу. «Сегодня мы пойдем по магазинам», — сказала я. «Хочешь купить себе новое платье?» «Как у Молли?» «Да, прямо как у Молли. Или что-нибудь еще. Посмотришь, что тебе понравится». Я протянула руку к конверту на холодильнике и бережно положила его во внутренний карман сумочки. В нем лежало больше денег, чем у меня когда-либо было на себя, и я прижимала сумку рукой, защищая ее, пока мы проходили через торговый центр. На прилавке первого магазина я разложила 2 понравившихся мне джемпера и розовую юбку с оборками, от которой Алиса не могла оторвать рук. «Можно я попозже покажу это Молли?» — спросила она, поглаживая вышитых птиц, разлетающихся по подолу. Юбка оказалась немного велика ей, но Алиса быстро росла, и я знала, что вскоре она станет в пору, и она действительно была прекрасна. Я потянулась к сумке за конвертом. «Молли будет в школе», — ответила я. «Но, возможно, мы сможем показать Эви». Я запустила пальцы под клапан и полезла внутрь. «О, это не может быть правдой!» «Какие-то проблемы?» — спросила девушка за прилавком. «Да, возникла проблема. Вместо 300 фунтов, которые, как я видела, отсчитал Брайан, теперь в конверте лежала только 10-фунтовая купюра. Простите». Я растерянно взяла Алису за руку. «Мне нужно вернуться». Я повернулась и потянула Алису к дверям. «Мамочка!» Ее маленькие ножки бежали за мной, пока я торопилась выбраться из магазина. «Это значит, что я не смогу взять юбку?» Как только мы вышли из торгового центра, я присела рядом с ней и взяла ее руки в свои. «Глупая мамочка забыла деньги», — улыбнулась я. «Но я обещаю тебе», — сказала я от всего сердца, крепко сжимая ее ладони. «Обещаю, что однажды я обязательно вернусь и принесу тебе эту юбку». Понедельник, 8 августа 2016 года. Я сказала Брайану, что будет трудно готовить хорошую еду каждый вечер с таким сокращением моих денег на хозяйство. «Тебе просто нужно стать немного более изобретательной, любовь моя». Он улыбнулся и взъерошил мои волосы. «Почему мы должны экономить?» Я отстранилась и пригладила свои волосы. «Я думала, на работе все стало лучше». «О, не используй это слово «экономить».» Брайан потер пальцами свой нос и глубоко вздохнул. «У нас нет проблем с деньгами, Гарриет. Ты знаешь, почему я это делаю. Мне нужно снова научиться доверять тебе». Я прикусила губу изнутри. Я не хотела повышать голос. «Мне просто нужно больше на жизнь», — сказала я терпеливо. «Алисе нужна новая обувь и...» «Гарриет», — фыркнул муж, — «неужели ты правда думаешь, что я дам тебе наличные? Ты помнишь тот случай, не так ли? Я не хочу это повторять. Ты потеряла 300 фунтов». «Я ничего не теряла. Денег не было в конверте». «Пожалуйста, давай не будем проходить через все это снова», — вздохнул он. «Деньги не исчезают сами. Просто веди подробные записи всех расходов, сохраняй все квитанции и чеки, и если Алисе нужна новая обувь, то мы вместе сможем сходить и купить ей в субботу». «Хорошо? Хорошо?» — повторил Брайан, когда я не ответила. — «Это будет неплохо для нас. Приятный семейный поход за покупками. Совместный. Как только я вернусь с рыбалки, и ты будешь готова, идем и покупаем Алисе новые туфли». Он протянул руку и снова взъерошил мои волосы. — «Ну, видишь, все в порядке, Гарриет». Я сидела в машине, уставившись остекленевшим взглядом на незнакомую дорогу впереди, сжимая сумочку на коленях и размышляя, есть ли у меня другие варианты. Выбора не было. Мне надо найти отдаленное убежище, в котором мы планировали спрятать Алису. С этого момента придется платить наличными за то немногое, что мне нужно, но я все еще уповала на то, что не пройдет много времени, прежде чем я узнаю, что Алиса в безопасности, и смогу понять, что делать дальше. Страх гнал меня к Корнуоллу, но я также была исполнена ужаса перед тем, что оставила позади, и чем дольше я отсутствую, тем будет хуже. Брайан, наверное, уже вернулся домой. Я представила его лицо, когда он входит в дом и понимает, что меня нет. Какое-то время он будет предполагать, что я выскочила на минутку, но как скоро он поймет, что мне пора бы уже вернуться? Через сколько времени он сообщит Ангеле о моем исчезновении? как быстро он убедит их, что я настолько неуравновешена и расстроена, как он и говорил, что они должны незамедлительно меня разыскать. Я положила сумку на сиденье рядом с собой и завела двигатель. Я не могла больше терять время. Мне нужно добраться до места как можно быстрее. Как только я увидела мигающие огни полицейской машины, припаркованной у моего дома в день праздника, я поняла, что мой план начал исполняться, и Алиса исчезла. Брайану уже сообщили новость о пропаже дочери, и вскоре они расскажут мне. Теперь отступать было некуда, и я продолжала размышлять, наблюдая за ними через стекло. Брайан вытащил меня из автомобиля и повел вверх по садовой дорожке. Его удочки лязгали, как лодочные мачты на ветру. На очень короткий момент мое сердце кольнуло сочувствием к нему. Несмотря на все, что он делал, я усомнилась. Заслуживает ли он думать, будто его дочь похитили? Алиса пропала. Его слова прозвучали криком в неподвижном воздухе. Я села на землю, когда ноги обмякли подо мной, словно мои силы забрали вместе с дочерью. Тогда меня на самом деле сразила мысль о том, что в этот самый момент я и правда не имею представления, где Алиса. Я могла бы показать на карте, где она должна быть, но в моем воображении каждая дорога и автомагистраль между нами представляли растянувшейся бесконечностью, и я испугалась, что, возможно, действительно потеряла ее навсегда».